Сколько тут еще таких?» Мисс Холланд спокойно посмотрела на него. «Тут все такие». Она бросила взгляд на Сэмпсона, который глядел в пол, но, конечно, он всегда все знал, а затем перевела взгляд на бедную Рикер, которая изо всех сил старалась понять, о чем идет речь. Как только Магоцци упомянул его, Айрис уставилась на шрам на шее Мэгги Холланд. Это была непростительная грубость, которая была ей совершенно не свойственна, но она не могла отвести взгляда. Одно дело смотреть сюжеты в новостях и знакомиться со статистикой, даже слушать все разговоры, что поступали через диспетчера. Но это ее не задевало. А вот воочию увидеть реальное свидетельство — это было как оглушающая пощечина. Она чувствовала себя так, словно ее выдернули из привычного мира и грубо бросили в другой, где мужчины не просто уходят от своих жен, а бьют и уродуют их. Все женщины, которые живут здесь, появились тут потому, что в окружающем мире им угрожала опасность, — произнесла мисс Холланд. «А как насчет мужчин?» — спросил Джина. «Мужчин здесь нет, поэтому женщины чувствуют себя в безопасности». Джина нахмурился. «Минутку. А сколько вообще людей здесь живет?» «Примерно 400, и среди них ни одного мужчины. Совершенно правильно». «Ни один мужчина не имеет права появиться здесь без пропуска и сопровождения». Она улыбнулась Сэмпсону. «Даже офицер полиции». Джина уставился на Магоцци. «Это законно?» «Наверное. Это же частное владение. Мы ведь не пускаем мужчин в городские убежища для жертв насилия. А по сути, это место то же самое. Оно большое и безопасное убежище». Мэгги покачала головой. «Это не убежище». Это город, который стремится обеспечить себе безопасность. Это то, что мы все хотим иметь. Место, где мы будем в безопасности от изнасилований, убийств, покушений на наших детей. И основателям Биттеррута не потребовалось много времени, дабы понять. Чтобы устранить все эти опасности, они должны сделать единственное — устранить мужчин. Устранить мужчин. Мозг Магоцци словно врезался в кирпичную стену этих двух слов и забуксовал перед ней, как недужная машина. Он пытался вспомнить, что настоящая работа ждет его в городе. Они ищут убийцу двух копов, что Курт Уэйнбек, скорее всего, не имеет отношения к этому делу. У него есть обязанности и свой образ жизни, и женщина, которую он обожает, но которая не хочет разговаривать с ним. Но ему трудно было сосредоточиться. Эти два тревожных слова снова и снова продолжали звучать у него в голове, и хуже всего, что память ему подсказывала. Он и раньше слышал эти слова или что-то похожее. «Это чертовски кардинальное решение», — наконец смог выдавить он. Мэгги Холланд кивнула. «Но это решение... За 60 лет существования Биттеррута в нем не было ни одного насильственного преступления. Можете ли вы представить себе какой-то другой город в стране, который имеет право это утверждать?» Магоцци не ответил. «И когда вы как следует обдумаете ситуацию, то поймете, что она вовсе не экстремальна». Мэгги перевела взгляд на Айрис. «Вы живете одна, не так ли, шериф Рикер?» Айрис кивнула. «И строго говоря, разве то, что мы делаем здесь, так уж отличается от того, что вы делаете в своем доме. Вы закрываете дверцу машины, запираете двери, когда приходите домой, а также окна первого этажа, когда идете спать, и, скорее всего, не очень привечаете незнакомцев в доме. Это вполне разумные предосторожности, к которым прибегает любая женщина, чтобы чувствовать себя в безопасности. Биттеррут делает то же самое, только в более крупном, более безопасном масштабе, потому что наши обитатели подвергаются большему риску». «То есть вы сами построили себе тюрьму и держите в ней невиновных людей», — прокомментировал Магоцци. И голос его звучал куда более осуждающе, чем он сам предполагал. Мэгги улыбнулась, но в улыбке ее чувствовалась жесткость. «Может, наша система безопасности и напоминает тюремную, детектив, но она не для того, чтобы держать под замком невиновных, а для того, чтобы держать в стороне чудовищ, с чем мы очень хорошо справляемся». «И с этим ты спорить не можешь», — подумал Магоцци. «Если в Биттерруте в самом деле не было ни одного насильственного преступления за 60 лет, они чертовски хорошо делают работу по защите людей, с которой и он, и Джина, и Сэмпсон, и шериф Рикер пока справиться не могут. Признавать поражение всегда тяжело для любого копа, и, наверное, тяжелее всего было признание, что ему трудно не возмущаться. Все казалось таким неправильным. Закон должен обеспечивать людям защиту, а не вызывать массовое бегство под прикрытие сложной системы безопасности, перед которой, наверное, может устыдиться и Сан-Квентин. Примечание: Сан-Квентин – тюрьма штата Калифорния, известная строгими порядками. Конец примечания. Очевидно, его размышления большими буквами отпечатались на лбу, потому что Мэгги Холланд посмотрела на него с той легкой улыбкой, что люди приберегают для идиотов, которые ничего не понимают. «Я думаю, пришло время вам познакомиться с Биттеррутом на деле». Но Магоци не купился на эту морковку. «Мы должны поговорить с Джули Олбрайт. Для этого мы здесь». «Конечно. Но дочь Джули сегодня простудилась, и поэтому мы пойдем к ней, вместо того, чтобы пригласить ее сюда. Это недалеко, и по пути вы сможете увидеть хоть часть поселка». И тут ее поведение резко изменилось от предельно делового к исключительно любезному. И она посмотрела на них с выражением доброй, ласковой бабушки. Именно так представил Магоци. Серый волк смотрел на маленькую красную шапочку. «Черт побери, как умеют меняться эти женщины!» Глава 18. Магоци, Джина, Сэмпсон и Айрис вслед за Мэгги Холланд миновали холл и через боковую дверь вышли на огороженную стоянку. Единственные машины, стоявшие на ней, выглядели как воплощенная мечта Уолта Диснея. «Черт возьми, а это что такое?» — спросил Джина. «Словно карты для гольфа, вскормленные гормонами». Мэгги вежливо посмеялась. «Вы очень близки к истине, детектив Ролсет. Они, как и карты гольфа, электрические, но шины у них побольше, да и клиренс повыше, как у вездехода. Конечно, они закрыты, что необходимо при нашей погоде. Да и достаточно вместительны, чтобы разместить всех нас, если вы не против проехать несколько кварталов. В поселке разрешен только такой транспорт». С помощью карточки она открыла одну из машин и села за руль, пока остальные устраивались за ней. В салоне было 3 ряда, по 2 сиденья и 1 боковое. Джина и Магоци устроились сзади и автоматически поискали ремни безопасности. «Они вам не понадобятся, детективы», — бросила назад Мэгги. «Максимальная скорость здесь 15 миль в час, а на улицах столько поворотов, что не разгонишься». Она немедленно включила обогреватель. «Одна действительно стоящая вещь в электромобилях», — подумал Джина, внимательно наблюдая, как Мэгги с помощью пульта открыла дверь и выехала на узкую полоску асфальта, которая круто поворачивала направо. «Это одна единственная дорога в поселок», — услышал он, как Мэгги объясняла Айрис, которая сидела рядом с ней. Ему показалось, что он едет в туристском автобусе с одним из этих надоедливых, болтливых гидов. «Она ведет через производственный комплекс с его системой безопасности», затем мимо закрытой стоянки и дальше по этой дороге. Как вы можете убедиться, дорога слишком узка для машины стандартных размеров. Джина хмуро посмотрел на толстые стволы могучих деревьев, окаймлявших дорогу, которая походила скорее на велосипедную дорожку. То есть люди, которые живут здесь, не могут на своей машине подъехать к своему же дому. Совершенно верно, тут нет дорог, которые отходят вот от этой. Она начинается и кончается на закрытой стоянке, от которой мы только что отъехали. То есть вы возвращаетесь из города с полными руками покупок, и что вы делаете? Добираясь до карты, тащите их с собой? По-моему, жутко неудобно. Мэгги улыбнулась ему в зеркало заднего вида, и он подумал, что в иронии ей не откажешь. Не так неудобно, как сломанный нос. Джина заткнулся и уставился в окно. Они ехали через жилой район, который выглядел как любой маленький городок в Америке 150 лет назад, до того, как в нем стали расширять улицы для транспорта. Он представлял собой идиллическое зрелище одинаковых ухоженных домиков, которые вполне могли послужить декорацией к пьесе «Оставьте это бобрам», дополненная аккуратными живыми изгородями, очаровательными фонарными столбами и целым хороводом веселых краснощеких детишек, играющих в свежем снегу. Все они остановились, когда карт проезжал мимо, и махали ему вслед. Джина подтолкнул Магоца и тихо спросил: «Когда ты в последний раз видел, чтобы какой-нибудь мальчишка на улице махал тебе вслед? Абсолютно без причины». 5 лет назад. Он помахал, а потом запустил камнем мне в заднее стекло». Так я и подумал. «Слово «Степфорд» тебе что-нибудь говорит?» Примечание. Имеется в виду роман Айры Левина «Степфордские жены», о таком же ухоженном городке, за благообразным обликом которого крылись жутковатые тайны. Конец примечания. Магоца вздохнул и стал смотреть на виды, разворачивающиеся за окном. Открытое парковое пространство с садовыми беседками и игровыми площадками, а рядом большое кирпичное здание, очень смахивающее на школу. «Похоже, что школа», — услышал он, как Айрис с переднего сиденья откликнулась его мыслям. «Так и есть. Все классы, полная аккредитация для любого ребенка, которому рискованно находиться вне поселка». Но и школа, и дома, и парк были только вершиной айсберга. Магоца это понял, когда они оказались в глубине поселка. Тут были все необходимые городу заведения. И продовольственный магазин для мам, и пап, хотя о папах тут речь не шла, и салон красоты, и маленькое кафе, и клиника здоровья. Прекрасная репродукция прекрасного маленького городка. Моментальный снимок традиционной идиллической американы, по крайней мере, на первый взгляд. Но если присмотреться поближе, о традиционности тут не могло быть и речи, потому что город принадлежал исключительно женщинам. Магоца знал, по какой причине, и это крепко опечалило его. Джули Олбрайт встретила их в дверях своего маленького домика, и всем им, кроме Мэгги Холланд, пришлось собрать все силы, чтобы не вздрогнуть при виде лица женщины, которая напоминала головоломку, неуклюже составленную из отдельных кусков. Магоце сотни раз доводилось видеть такие картины, но каждый раз они пронзали его до глубины души. Она была такой миниатюрной, пожалуй, на целый фут ниже его, с внимательными, настороженными глазами, из которых так и не исчезли остатки пережитого ужаса. Он подумал, что этот взгляд у нее, наверное, так и останется. Ее взгляд, наконец, нашел его глаза и остановился. «Странная вещь с этими замученными женщинами», — подумал он. «Сколько бы женщин-полицейских не появлялось по вызову, жертвы в конечном итоге всегда ищут утешения у представителей того самого пола, который так жестоко обходился с ними. Не будете ли вы так любезны пройти в гостиную и присесть?» Вся их пятерка толпилась на маленьком участке из изразцового пола у входа, где уже скопились лужицы растаявшего снега. «Спасибо, нет», — улыбнулся ей Магоце. «Мы не отнимем у вас много времени. Мы просто хотели лично убедиться, что вы в курсе сложившейся ситуации и предпочитаете оставаться на прежнем месте». В свое время у Джули Олбрайт была очаровательная улыбка, но больше она таковой не будет. «Вы видели нашу систему безопасности?» «Она производит впечатление, но мы считаем необходимым напомнить вам, что ваш бывший муж пока еще не задержан. Мы также считаем, что он похитил и убил своего куратора с одной лишь целью, чтобы добраться до вас». Джули кивнула. «Мэгги мне рассказывала». «Она рассказала вам, что офицер был убит здесь, в округе Дандас, недалеко от Биттеррута. Он знал, где найти вас, мисс Олбрайт». «Он всегда умел меня найти, детектив. Куда бы я ни сбежала, куда бы ни пряталась, он всегда находил меня. Это у него отлично получалось». За зеленью комнатных растений Джина видел уютную гостиную с игрушками на полу, манежик в углу и окна на каждой стене. Конечно, на входной двери был засов, но в стеклянном домике он ни черта не поможет. «Послушайте, мисс Олбрайт, вы должны понять нас. Он все еще может находиться в этом районе, этот тип убийца, и я сомневаюсь, что патрулирование периметра сможет вам помочь. Если он найдет способ проникнуть в поселок, вы станете для него открытой мишенью. Уверяю вас, вы будете в куда большей безопасности под охраной в городе, вне этого района». «Сколько охранников?» — резко спросила она. «Простите?» Сколько охранников будет в том месте, в городе, о котором вы говорите?» «Ну, я не знаю, может, пара, офицеры полиции. В любое время охранять будет один снаружи, другой внутри». Джули попыталась снова улыбнуться. «Не обижайтесь, детектив, но тут весь город защищает меня». Джина начал испытывать раздражение. «Никаких обид на вас и быть не может, но тут у вас 400 неподготовленных женщин, которые должны перекрывать чертовски огромное пространство. Я уверен, что как бы ни были благородны их намерения, они не смогут защитить вас лучше, чем пара опытнейших копов в небольшой квартире». «В последний раз это не принесло мне много пользы», — тихо прервала она. И Джина медленно закрыл рот. «Я знала, что вы желали мне добра. Я знала, что при мне два хороших человека, которые сделают все, что в их силах, дабы предотвратить беду. Двое из них охраняли мой дом, когда в него вломился Курт и изрезал меня. Они мне тоже желали добра». Джина прищурился. «Да, но были ли они копами?» Она минуту смотрела на него с таким видом, словно жалела его, и Джина не понимал, в чем дело, пока она не ответила. «Да, были. Из управления полиции Миннеаполиса». После этого говорить было больше не о чем. Разве что шериф Рикер заверила, что округ организует усиленное патрулирование в районе Биттеррута, пока Уэйнбек не будет пойман. Магоци растерянно, хотя и пытаясь сохранять покровительственный тон, напомнил Джули Олбрайт, чтобы она запирала дверь, держала телефон под рукой и избегала выходить из комплекса до следующего уведомления. Она вежливо кивала, словно все их слова имели глубокий смысл, хотя они были частью той системы, которая в первый раз не смогла защитить ее. Стоя в дверях, Джина пожал ей руку, что было для него весьма необычно. «Берегите себя», — сказал он. И она должна была быть слепой, чтобы не видеть, насколько серьезно он это сказал. Они уже были на середине дорожки, когда Джули окликнула Айрис. «Я забыла поздравить вас с избранием, шериф Рикер. Я голосовала за вас, как и все мы». Когда они, отъехав от Биттеррута, возвращались в офис шерифа, какое-то время в машине стояло молчание, но потом Джина стал извергать слова, как вулкан, который, наконец, выплюнул пробку. «Господи Иисусе, Магоци! Как это Миннеаполисское управление полиции несло охрану, когда Уэйнбек изуродовал ей лицо? Мать твою, как ты себя после этого чувствуешь? Как последнее дерьмо!» «Можешь мне не рассказывать. И еще я хотел бы перекинуться парой слов с сержантом, что командовал теми двумя ослиными задницами, которые несли вахту, потому что оправдать их нельзя никоим образом. Это животное ни в коем случае не должно было добраться до нее. Так почему мы, черт побери, ничего не слышали об этом? Мать твою, Кристин Келлер должна была ухватиться за это. Для полиции это жуткий провал в защите граждан. Наверное, кто-то проспал такое дерьмо, иначе нам бы никогда не увернуться от плюхи». «Это бывает», — тихо сказал Сэмпсон, положив конец тираде Джина. «Что бы вы ни делали, как бы вы ни старались, но если вы имеете дело с упертыми личностями, которые хотят добраться до кого-то, они найдут способ». Магоци с заднего сиденья видел лишь часть его профиля. «Ты исходишь из личного опыта?» «Я только спрашиваю, потому что ты сказал, у тебя есть подруга в Биттеруте». «На самом деле это моя сестра». Еще одна, которая все правильно делала. У нее был ордер из суда, запрещавший бывшему мужу к ней приближаться. Она имела кучу убежищ, но тот сукин сын выследил ее. Я, коп, не смог защитить свою сестру. Конечно, не доходя до убийства. Айрис повернулась боком на пассажирском сиденье и внимательно посмотрела на Сэмпсона. «То есть вы все время знали об этом месте?» «Теперь уж несколько лет». «А почему вы нам не рассказали?» Он пожал плечами. «Наверное, потому что считал, вы должны сами все увидеть. Я мог рассказать вам, что здесь Джули Олбрайт в большей безопасности, чем где бы то ни было. Я мог рассказать, что представляет собой Биттеррут, и что у них не было ни одного инцидента за 60 лет. Но все это не имело смысла, пока вы сами не увидели бы систему безопасности». Джина помотал головой. Я все не могу поверить, что это место так давно существует здесь, и никто даже не слышал о нем. Почему такая таинственность?» «На самом деле тут нет никакой таинственности. Просто они себя не рекламируют».